21 сентября 1969 года, воскресенье. Чедвик буквально с первого взгляда понял, что МакГеррити отличается от остальных, которых быстро удалось обязать в понедельник с утра явиться в суд и отпустить под подписку о невыезде. О, нет! МакГеррити — это было существо совсем другой породы. Начать с того, что, как и Рик Хейс, он был старше остальных. Вероятно, ему сейчас около 35, прикинул Чедвик. Кроме того, в нем была изворотливость, выдававшая закоренелого правонарушителя, а особая бледность, как Чедвику подсказывал опыт, это подарок тюрьмы. За усмешкой МакГеррити проглядывало некоторое коварство, а мертвая пустота в глазах вызывала невольную тревогу. «Как раз такой псих и мог прикончить Линду Лофтхаус», — заключил Чедвик. «Остается лишь получить признание и раздобыть улики». Они сидели в пустой комнате без окон, пропитавшейся запахом мужского пота и страха. Потолок от бесконечного числа выкуренных тут сигарет покрылся буровато-желтым налетом. На изрезанном деревянном столе, разделявшим их, стояла измятая и замызганная зеленая жестянка с надписью «Тетли», служившая пепельницей. Констебль Брэдли сидел в углу, слева и сзади от МакГеррити, и записывал. Чедвик намеревался провести первичный допрос сам, но если МакГеррити будет настойчиво отпираться, он приведет с собой кого-нибудь еще, кто поможет ему сломить сопротивление подозреваемого. Это работало раньше, сработает и теперь. Он был уверен даже с таким скользким клиентом, как МакГеррити. «Имя?» — спросил он наконец. «Патрик МакГеррити. Дата рождения. 6 января 36-го. Я Козерог. Рад за тебя. Когда-нибудь сидел в тюрьме, Патрик?» МакГеррити молча глянул на него. «Не волнуйся», — утешил Чедвик. «Все равно мы так или иначе это выясним. Ты знаешь, почему ты здесь?» «Потому что вы, сукины дети, среди ночи снесли дверь и притащили меня сюда. Умная догадка. Полагаю, ты знаешь, что мы нашли в доме наркотики?» МакГеррити пожал плечами. «Я тут ни при чем». «Вообще-то говоря», — продолжил Чедвик, — «ты тут очень даже при чем. Мои сотрудники обнаружили значительное количество конопляной смолы в той комнате, где нашли тебя спящим. Больше 2 унций, между прочим. Достаточно, чтобы предъявить обвинение в распространении. Это не мое. И комната не моя. Я в ней просто зависал той ночью. Место жительства? Я вольный дух. Летаю, где хочу. Значит, без определенного места проживания. Место работы?» МакГеррити издал резкий смешок. «Не работаешь. Получаешь пособие?» Молчание. «Я так понимаю, что да. Иначе тебя можно было бы привлечь за бродяжничество». МакГеррити откинулся на спинку стула и положил ногу на ногу. «Одежда старая и поношенная, как у бродяги», — заметил Чедвик, «не вызывающих павлиньих расцветок, которые предпочитали остальные, а практически вся черного цвета». «Слушайте», — в растяжку произнес МакГеррити, «бросьте ломать комедию, а? Если хотите пришить мне дело и упеть в кутузку, валяйте». «Всему свое время, Патрик. Всему свое время. Вернемся к конопле. Откуда она взялась? Спросите у своих дружков легавых. Может, это они ее подсунули? Никто тебе ничего не подсовывал. Откуда она взялась? Я не знаю. Ладно. Расскажи мне о том, что было сегодня днем. Что вам рассказать? Чем ты занимался? Не помню. А в общем, ничем особенным. Читал книгу, выходил пройтись. Ты не помнишь, что к тебе приходили гости? Да вроде нет. Молодая женщина. Нет. Чедвик так старался удержать в себе гнев, что у него даже мышцы заныли. Ему очень хотелось перегнуться через стул и задушить МакГеррити голыми руками. Женщина, которую ты запугивал и на которую ты напал. Я ничего такого не делал. Ты отрицаешь, что в доме была молодая женщина? Не помню, чтобы кого-нибудь там видел. Чедвик встал так резко, что опрокинул стул. «С меня хватит, констебль», — заявил он, обращаясь к Брэдли. «Отвезти его в камеру и запереть». Перед тем, как уйти, он поглядел на МакГеррити и сказал: «Мы еще поговорим, и в следующий раз наша беседа не будет такой вежливой». Оказавшись в коридоре, Чедвик прислонился к стене и сделал несколько глубоких вдохов-выдохов. Сердце бухало о ребра, лицо горело. Он медленно потер лоб, и ярость постепенно улеглась. Чедвик поправил галстук, одернул пиджак и вернулся в свой кабинет.